Глава вторая. Тогда он тоже ехал на 12-м трамвае. Сын вождя в то время еще только начинал свои тайные вылазки и с людьми разговаривать еще не осмеливался. Он сидел у замерзшего окна и глядел на заметенные улицы. На остановке возле цирка в трамвай разом вошло много народа, в основном с детьми. Как раз кончилось дневное представление. Напротив него села старушка с девочкой лет 5-6. Вот эта девочка с ним тогда и заговорила. «Дедушка, а мы с бабушкой были в цирке». Он вздрогнул от неожиданности и ошеломленно поглядел на нее, испытывая растерянность, недовольство и страх. Старушка же ничего не заметила, занятая поисками нужной монетки в кошельке. Он откашлялся, хмыкнул, но так и не сумел ничего ответить. А девочка продолжала глядеть на него радостными глазами. «Мы видели зверей и клоунов». «Очень хорошо», — пробормотал он и отвернулся к окну. Но девочка не унималась. «Дедушка, а ты был маленьким?» Он поглядел на нее, с отвращением чувствуя пустоту и холод своего взгляда. Потом сделал над собой усилие и ответил: «Да, был. Конечно, был». «И тебя тоже водили в цирк?» Тут на их разговор обратила внимание бабушка, уже нашедшая нужную монетку и передавшая ее кондуктору через пассажиров. «Леночка, сколько раз тебе повторять, что незнакомым людям нужно говорить «вы», а не «ты». А мы знакомые люди. Разве ты не слышишь, бабушка, что мы с этим дедушкой про цирк разговариваем? Ведь правда, дедушка, мы уже познакомились?» «Правда», — выдавил из себя сын вождя, не поднимая глаз на опасную девочку. Она же, не замечая его смятения, продолжала расспросы. «Дедушка, ну скажи, когда ты был маленьким, тебя водили в цирк?» Его вдруг прорвало, и он произнес самую длинную фразу из сказанных вслух за последние 40 лет. «Когда я был маленьким, мой папа на святках всегда водил меня в цирк Чинизелли». «Дедушка, а тебе кто тогда больше нравился, звери или клоуны?» «А вот этого я, к сожалению, уже не помню». Старушка вдруг непринужденно вступила в их разговор. «Подумать только! Я ведь тоже девочкой ходила в цирк Чинизелли. А где вы жили тогда в Петербурге?» «На Большой Морской». «А знаете, мы с вами в прежние годы были почти соседями. До войны мы жили на Конно-Гвардейском бульваре. Может быть, в детстве мы с вами в одно и то же время гуляли в Александровском саду». Сын вождя испугался собственной внезапной болтливости и, чтобы пресечь дальнейшие расспросы о детстве, быстро проговорил: «Потом меня увезли в другой город, и я вернулся сюда только под старость. А я всю свою жизнь прожила в этом городе и блокаду тут пережила. Я коренная петербурженка». Не знаю, что на это ответить, но и не желая прекращать нечаянный разговор, который уже перестал его пугать и даже начинал нравиться, сын вождя потер коленку и пожаловался: «Вот, ревматизм разыгрался, погода дурная». Старушка тему о болезнях охотно поддержала и, в свою очередь, посетовала, что ее донимает артрит. «А впрочем, нам с вами грех жаловаться на свои недуги. много ли наших ровесников дожило до старческих болезней. «Да, это верно», — согласился сын вождя. «У нас ведь как в нашем-то возрасте? Сегодня болит одно, завтра другое, а мы все скрипим и скрипим. Мой отец — врач-гомеопат, дожил до 90 лет. Он практиковал почти до самой смерти, по крайней мере, давал медицинские советы знакомым. И бывало, он утешал своих престарелых пациентов такой шуткой. Если вам за 70, и вы, проснувшись утром, почувствовали, что у вас ничего не болит, значит, одно из двух. Либо вы уже умерли, либо вы еще не проснулись. И он был прав, мой батюшка. Не правда ли? Совершенно с вами, то есть с ним, согласен. А вы знаете, что ревматизм можно лечить без врачей, одним массажем? Неужели? Да-да, одним только массажем. Причем этот массаж очень простой. Его можно научиться делать самому. Это поразительно. А хотите, я вас научу? Я многих своих знакомых ему обучила, и массаж этот всем принес великое облегчение. Вы куда-нибудь спешите? Нет, я никуда не спешу. С замиранием сердца, уже предчувствуя, что последует дальше, ответил сын вождя. Как раз следующая остановка наша. Мы с Леночкой приглашаем вас в гости, и я преподам вам первый урок этого удивительного массажа. Вы не представляете, насколько вам сразу полегчает. Вы просто другим человеком станете. Что вы? Это как-то неудобно. И не слушаю, и не слышу. Вздор какой! Неудобно. Мы с вами уже не в том возрасте, чтобы бояться случайных знакомств. Леночка, приглашай дедушку. Это же твой знакомый. Пойдемте к бабушке, дедушка. Мы будем пить чай с пирожками. Бабушка всегда печет пирожки, когда я прихожу к ней в гости. Прошу вас, не отказывайтесь. Куда бы вы ни направлялись, зайти по дороге попить чайку совсем не вредно, особенно по такой-то погоде. К тому же, это Леночка угадала, с домашними пирожками. Это было так неожиданно, так удивительно прекрасно, что он не успел испугаться и принял приглашение. Они вышли из трамвая, и Леночка подала одну руку в пестрой варежке бабушке, а другую — ему. Впервые в жизни он ощутил в своей руке руку ребенка и очень удивился тому, какая она маленькая. Так они и пошли по заметенной улице. Старик, старушка, и между ними, не разделяя, а соединяя их, маленькая девочка, трогательная в своей пушистой зимней неуклюжести. Он одним ухом слушал старушку, рассказывавшую что-то об изменении маршрута троллейбуса, который прежде подвозил ее почти до самого дома, а другим Леночку, глубокомысленно рассуждавшую о разнице между зверями в цирке и зверями в зоопарке. Он не очень внимательно слушал их обеих. Сам он в это время думал о том, что это нечаянное счастье могло быть его настоящей жизнью. Вот так идет он, так Марина, а посередине их доченька. Или, учитывая его теперешний возраст, скорее внучка. Ни сына, ни внука он не хотел бы иметь. Мальчики — это совсем нехорошо. Ведь именно мальчики, вырастая, сочиняют политику, а потом из-за нее убивают и мучают других таких же мальчиков. Они подошли к подъезду с высокой двустворчатой дверью. «Вот здесь я и живу», — сказала старушка, и сын вождя успел быстро шагнуть вперед и предупредительно отворить дверь, пропуская в подъезд ее и Леночку. Надо же, не забыл. По широкой гранитной лестнице, обветшавшей, но все еще красивой, с коваными чугунными перилами и высокими тройными окнами с полукруглой верхней фрамугой, они поднялись на второй этаж и остановились перед обитой черной клеенкой дверью. Старушка достала связку ключей, выбрала из них самый большой и открыла замок. «Входите, прошу вас». Она провела их по длинному коридору, остановилась возле одной из дверей и объявила: «А вот здесь моя комната». Сын вождя заметил, что в большой коридор квартиры выходит множество дверей, но постеснялся спросить, все ли живущие здесь люди приходят со старушки родственниками, или тут есть и посторонние. Он уже слыхал прежде, что теперь бывают квартиры, в которых живут рядом и пользуются общей ванной и одним на всех туалетом, совсем чужие друг другу люди. Старушка отперла дверь комнаты ключом, и он подумал, что в квартире, видимо, проживают не только родственники, а Леночка живет где-то в другом месте и приходит сюда в гости. Странно. За дверью оказалась крохотная прихожая, где сыну вождя предложили раздеться и разуться. Он снял свое тяжелое пальто, повесил его на вешалку, размотал шарф, сунул его вместе с шапкой в рукав пальто и начал разуваться. И тут он ужасно смутился. Он не заметил, что его зимние ботинки стали протекать. А теперь это вдруг так не кстати обнаружилось. Тонкие серые носки промокли и потемнели от сырости. Хозяйка между тем раздевала Леночку, и смущение его не заметила. «Наденьте вот эти шлепанцы, они вам будут впору», сказала она, доставая из-под вешалки и подавая ему домашние туфли без задников. Он хотел было незаметно сунуть в них ноги в мокрых носках, но потом решил, что это будет нехорошо промочить своими сырыми носками хозяйские туфли. Он стоял в полной растерянности и совершенно не представлял, как ему выйти из столь сложного положения. «Ох, как вы ноги-то промочили, бедный! Не надевайте пока туфли, я вам сейчас теплые носки принесу. Постойте тут минутку. Пойдем, Леночка». Он стоял в тесной прихожей, не смея пошевелиться. Хозяйка вернулась через минуту и подала ему толстые шерстяные носки. «Вот, наденьте. Да снимите же сначала мокрые, я их на батарею повешу. Не стесняйтесь, пожалуйста. Наше дело стариковское, нам полагается ноги беречь. Давайте-ка сюда носки». Он послушно протянул ей скомканные и неприятные на ощупь мокрые комочки. Слава богу, они, кажется, совсем не пахли. «А эти берите и надевайте». Он взял носки и, неуклюже наклонившись, натянул их на застывшие ноги. «Проходите, голубчик, прошу вас». С этими словами Мария Карповна откинула тяжелую бархатную занавеску, отделявшую прихожую от комнаты. Занавеска была старенькая, потертая, выленившая на складках, но сыну вождя позже, когда он вспоминал и снова проживал эту минуту, всегда казалось, что перед ним тогда раздвинулся огромный, роскошный театральный занавес. Перед его глазами предстала комната, вдвое большая, чем вся его однокомнатная квартира. Сначала он не видел никаких деталей, не разглядел мебели, а только почувствовал, как на него пахнуло чем-то полузабытым, но дорогим. «Проходите и садитесь на диван к Леночке». Он пошел к дивану, на котором уже сидела, подобрав ноги, Леночка. сбоку мелькнула и пропала из поля зрения лампа на длинной бронзовой ножке с шелковым абажуром, по краю которого свисала бахрома из бисера. Точно такая же стояла у его матери в спальне. Середину комнаты занимал прекрасный овальный стол на четырех толстых круглых ножках, соединенных перекладинами. А у них такой же стоял в гостиной, и маленьким сын вождя любил под ним играть. А письменный стол у окна пусть и не был точной копией стола в отцовском кабинете, но он был из той же семьи старинных письменных столов. Основательных, тяжелых, крытых зеленым сукном с бронзовыми подковообразными ручками на ящиках. У стены напротив дивана стоял огромный четырехдверный шкаф, а в углу комнаты справа от входа высилась почти под самый потолок темно-зеленая изразцовая печь. И печь, и шкаф тоже были очень знакомыми, только сразу он не сумел вспомнить, где видел их в прежней жизни. А вот диван, на котором они с Леночкой сидели рядышком, ничего ему не говорил. Диван был не мой. Похоже, что диван этот втерся в чуждую ему обстановку из сегодняшнего времени, и, может быть, на нем даже спали. Правда, сверху он был накрыт стареньким пледом в черную и красную клетку, и это несколько примеряло. Леночка все еще рассуждала о зверях-артистах и зверях-арестантах, а он, осторожно поворачивая голову, продолжал оглядывать чудесную комнату. Теперь он уже заметил и такие вещи, которых в его прошлом не было. Например, висевшую над угловым столиком большую икону Божьей Матери в золоченном резном кюоте. Иверская, кажется. Под иконой горела синяя лампадка, а на столике стояло на подставке большое фарфоровое пасхальное яйцо с нарисованным на нем монастырем. Издали ему показалось, что это Соловецкий монастырь. Ему очень не хотелось, чтобы это были Соловки, и он нарочно не стал приглядываться. Он повернулся и сел боком, разглядывая стену над диваном. Она почти сплошь была завешена фотографиями, в больших и маленьких, квадратных и прямоугольных, круглых и овальных рамках. Боже мой, сколько же тут было разных лиц! Породистые мужские лица, многие с усами, бородками и даже бакенбардами. Торжественные лица нарядных детей, красивые и строгие женские лица, больше похожие на репродукции живописных портретов, чем на простые фотографии. Конечно, он и сейчас видит в городе много красивых молодых женщин, но почему-то ему всегда кажется, что у них не лица, а мордашки. Вот и у его матери тоже было лицо. Красивое лицо молодой дамы, даже когда она одевалась и причесывалась под курсистку. А у него не сохранилось ни одной ее фотографии. Все забрали и унесли кожаные куртки. Были только портреты вождя, да и то не в доме, а на городских улицах. Странно, но у него никогда не появлялось желания иметь портрет вождя в своей квартире. Хотя можно было бы, наверное, придумать для него какой-нибудь тайник. А возможностей было сколько угодно, особенно в юбилейный год, когда отмечалось столетие со дня рождения вождя. Тогда его портреты только что на колбасе не печатали. Старушка вернулась из кухни с чайником, поставила на стол темно-синие с золотом чашки и блюдо с пирожками. Пирожки были с капустой, яйцом и луком. Потом сын вождя иногда покупал готовые пирожки с лотков. Несколько раз даже заходил в пирожковые и брал там парочку. Но, конечно же, никакого сравнения. Хозяйка сказала, что ее зовут Мария Карповна. И он тоже как-то ей представился, но имя и отчество назвал вымышленные, и потом никак не мог вспомнить, какие. Он сидел, пил чай с пирожками и блаженно пошевеливал под столом ногами в шерстяных носках. Ох, и теплые же они были, эти носки, и как скоро они согрели его озябшие ноги. Мария Карповна рассказала ему, что делать массаж она научилась у своего отца. Тот был другом и последователем известного натуропата Алексея Суворина и вместе с ним считал, что правильный массаж излечивает многие болезни, а уж ревматизм определенно. Убеждая его, она положила свою руку поверх его лежавшей на столе руки и чуть-чуть пожала. Он замер. И делать этот массаж нужно не тогда, когда начался приступ, и боль уже связала вас по рукам и ногам, а ежедневно, желательно даже по 2-3 раза в день. И тогда, голубчик мой, вы забудете про свой ревматизм. То есть он, конечно, никуда не денется, но ревматизм будет существовать сам по себе, а вы сами по себе. Он слушал Марию Карповну, а сам все глядел на ее руку, лежавшую поверх его руки, и дивился тому, что старушечья рука, вовсе даже некрасивая на вид, может нести столько покоя и умиротворения. Прошло уже много лет с той волшебной минуты, а сын вождя мог и сейчас вызвать в памяти ощущение ее теплого и легкого прикосновения. Вот тут, чуть повыше косточек. А затем Мария Карповна и вовсе повергла его в смятение. После чая она пересадила его в кресло, сама примостилась у его ног на маленькой скамеечке и принялась разминать и растирать его колени. Конечно, боль сразу же отступила, но вместе с нею отступило и чувство реальности. Он пребывал где-то посередине между обмороком и блаженством и едва ли слышал, что там воркует возле его ног Мария Карповна. Потом они вернулись к столу. Хозяйка второй раз ходила на кухню ставить чайник, и они опять пили чай с пирожками. Мария Карповна предложила ему остаться до ужина, но он решительно поднялся и заявил, что ему пора домой. Причина, по которой он вдруг так заторопился, была смешная и одновременно жуткая. Ему срочно понадобилось опорожнить мочевой пузырь, но он не осмеливался спросить разрешения воспользоваться туалетом, боясь быть замеченным соседями по квартире. А ему так хотелось остаться, еще побыть с Марией Карповной и Леночкой. Но боязнь повредить хозяйке пересилила. Провожая его, Мария Карповна предложила ему оставить на ногах теплые носки, а его собственные, уже просохшие на батарее центрального отопления, взять с собой. «Это носки моего покойного мужа. Они никому больше не понадобятся. Берите, не стесняйтесь. Носите на здоровье, я сама их вязала». И будь его воля, он бы обязательно взял эти носки. Ему очень хотелось их взять, но он не решился. Как бы он объяснил при очередном ежемесячном осмотре квартиры появление в его гардеробе пары носков ручной вязки? Пришлось отказаться и надеть свои. Мария Карповна записала ему на бумажке свой телефон и адрес и просила бывать запросто. «Леночка у меня гостит не так часто, так мы бы с вами иной раз вдвоем поскучали за чайком да разговорами. Я вижу, вы тоже, как и я, человек одинокий». «Да, вы правы, Мария Карповна, я очень одинокий человек. Ну вот и приходите запросто, голубчик. Я вас буду ждать. Может быть, она и ждала его потом какое-то время. Но он, выходя от Марии Карповны, уже твердо знал, что никогда и ни за что не отважится еще раз прийти сюда, в эту теплую комнату с иконой Божьей Матери в переднем углу и целым иконостасом родных и знакомых над диваном. Он вышел на улицу, свернул за угол, зашел в первую попавшуюся подворотню и помочился прямо под стеной. Ему в тот момент было совсем не важно, что его могут заметить, устроить ему скандал, даже отправить в милицию. Он не мог больше терпеть ни минуты. Главное, он успел уйти с той улицы, на которой жила Мария Карповна, и где он не посмел бы сотворить такое непотребство.